Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 51. Мрачное действо происходило в круге, священном факелами. Огни держали угрюмые и неподвижные, словно статуи воины с обнаженными саблями. Пламя злобно шипело, плеваясь яркими искрами, щадило в черное небо густым дымом, плясало на ветру, отражалось одинаково недобрыми всполохами на заточенной стали клинков и в узких щелочках глаз. Барабанщики, находившиеся за пределами огненного круга, мерно поднимали и опускали огромные колотушки. Брум-бамп, брум-бамп. Гулко вибрировала натянутая кожа монгольских там-тамов. Суровые лица, колючие жесткие взгляды. В центре круга располагалось странное сооружение. Несколько жердей, вырытых в землю, отдаленно напоминали каркас юрты, не покрытой шкурами. Поверх этой ребристой конструкции были перекинуты веревки из конского волоса. На веревках в хитроумном переплетении узоров покачивались топор и пяток тяжелых камней в прочной сетке. Под топором бревно. Плаха, что ли? Да нет, больше похоже... Неужто гильотина? Ну, конечно. Лезвие топора зависло точно над деревянной колотой. А каменная гроздь придаст удару достаточную силу, чтобы отделить голову от тела. Видели бы это французы. Перед татаро-монгольской гильотиной лицом вниз лежали осужденные. С дюжины человек, все без оружия и без доспехов. Но по одеждам можно было угадать их прежний статус. Большая часть – нукер какого-то князя Найона. Да и сам князек, похоже, валяется тут же. Простых лучников Карачу было лишь двое. Один трясся мелкой дрожью, остальные смертники ждали исполнения приговора завидным самообладанием. Веревки, как заметил Бурцев, опутывали только руки простолюдинов. Наверное, вязать знать без особой нужды здесь не принято, а сейчас таковой необходимости нет. Вырваться из плотного кольца стражи невозможно, никто и не пытался. Барабаны смолкли, видимо, народу собралось достаточно, чтобы начинать. На освещенное факелами пространство вступил хан Кхайду в окружении телохранителей. Среди ханской свиты затесался и Сыма Цзянь. Движения китайцы были суетливыми. Взгляд бегающий. Казалось, китайцу предстояла неприятная работа, которой он хотел бы, но не мог избежать. «А этот-то чего сюда взлез?» — шепотом спросил Бурцев. «Сам не понимаю», — пожал плечами Дмитрий. «Ханский мудрец Сыма Цзянь казнит простолюдинов так, как это делается на его родине», — раздался над ухом чей-то негромкий голос. Бурцев обернулся. «Барангул». Сотник говорил по-татарски, глядя в огненный круг. «Карачу должны погибнуть позорной смертью. Их жизнь отнимет не рука палача, а брошенный сверху топор. Таков приказ Кхайду хана». Со смертниками в бедных одеждах не церемонились. Кхайду отдал приказ, и двое воинов из ханской свиты уложили первого приговоренного в шарообразный каркас, горлом на бревно, шеей под отточенное лезвие. Бедняга дрожал всем телом и покорно ждал. Желтолицый китаец тоже подошел к гильотине, чтобы обрушить вниз смертоносную секиру. Ему нужно было лишь дернуть хитрый веревочный узел. Ни торжественного зачитывания приговора, ни последнего слова. Европейская напыщенность, связанная с насильственным умышлением человека, у азиатов не практиковалась. Все происходило проще, быстрее и потому вполне возможно легче для осужденных. В могильной тишине раздался стук металла и камня от дерева. Китайская гильотина сработала безукоризненно. Безглавленное тело забилось в конвульсиях. Кровавый фонтан окатил плаху и землю. Обрубленная голова выкатилась между жердями. Голова смотрела осмысленным еще и полным ужасом взглядом. Губы казненного подергивались, Бурцев вздрогнул. Знакомое лицо или показалось? Два воина оттащили труп. Еще двое помогли Сыма Цзяню поднять тяжелое лезвие и удерживали его на весу, пока китаец заново вязал узел. Сверху, с топора и камней, все-таки обильно капало. Второй карачу лег под кровавую капель сам. Еще одно знакомое лицо. Точно. Один из лучников, с которым отряд Освальда, схлестнулся под стенами Вроцлава. Легкое движение желтой сухой руки. Нож гильотины рухнул вниз. Лучник, спасшийся от мечей польских партизан, погиб под топором в собственном лагере. Ну и нравы. Вурцев узнал из знатных нукеров. Ошибки быть не могло. Именно с ними он сражался у осадного тына, на батарее летательных машин. А приговоренный к смерти князек. Да это тот же самый Найон, с которого Бурцев собственноручно сорвал серебряную пластину. Неожиданная догадка промелькнула вдруг в его голове. Бурцев повернулся к татарскому сотнику. «За что этих людей приговорили к смерти, Бурангур?» «Ясно, за что», – пожал плечами тот. «За трусость в бою». «В каком бою, Бурангур?» Юзбаши нахмурился. Они не смогли уберечь осадные орудия под стенами Вроцлава, а их тысячник, Шанхор, к тому же потерял серебряную пайцу Хайдухана, которую должен был хранить, как зеницу ока. Бурцев сокрушенно покачал головой. Сражаться это одно, а вот так неприятно все же ощущать себя виновником казни, пусть даже и невольным. «Бурангул, а почему этих несчастных казнят только сейчас?» — спросил он. «Несчастных?» — Юзбаши криво усмехнулся. «Из-за них мы потеряли осадное орудие и огненный припас. Конечно, Хайдук-хан мог казнить их сразу, прямо в Вроцлаве. Но он поступил мудрее. Грядет великая битва, вассалов. Скоро мы встретимся в решающем сражении с войсками силезийского князя Генриха и тевтонского магистра Конрада. И сейчас от казни будет больше пользы. Тот, кто сегодня увидит позорную смерть в юрте смерти, укрепится духом перед предстоящей сечей. Никому не захочется разделить участь недостойного Шанхора и его трусов». Недостойного Шанхора и его трусов? Бурцев хорошо помнил, как отчаянно дрались осужденные с войнами Освальда. «Если это трусость, что же тогда в понимании Кхайду храбрость?» Бурцев снова взглянул на диковинную гильотину, кто ляжет под нее следующим. А вот никто. Плаху с двумя зарубками оттащили в сторону. Ассистента китайца отвязали окровавленный топор. Высыпали из сетки камни и принялись разбирать юрту смерти. Сыма Цзян тоже удалился. Значит, миссия китайца выполнена. Дальнейших казней не последует? Похоже на то. Видимо, в татаро-монгольском войске, как и повсюду, элита имеет большее право на снисхождение, нежели рядовые члены сообщества. У микрофона был Махмутов Даниил.